Глава вторая. Между тем все это было сущей правдой. В свои 80 лет Фанни Захаровна, или как с детства называли ее в семье Жука, была инфантильна, жизнелюбива и бесподобно эгоистична. Ее отец, видный большевик Литвак Кордовин, член партии 17-го года, старший майор НКВД и, как повторяла в этом месте Жука и так далее, в 39-м застрелился в своем служебном кабинете Большого дома на Литейном. В «и так далее» входило следующее. Балагурый живчик, черноволосый крепыш, с глубоко посаженными беспощадными серыми глазами, Литвак Кордовин умудрился утрамбовать многочисленные события начала века в свою недолгую жизнь так плотно, как впоследствии его внук утрамбовывал вещи в свой оливковый чемодан. По самое не могу, а глядь, второй туфель все же влез. В его бурную жизнь влезли пребывание в Бунде, полтора года ожесточенных стычек с басмачами в розово-голубой Ферганской долине, три несерьезных пулевых и два серьезных сабельных ранения, целый год учебы во Вхутемасе с многотрудным рисованием обнаженной модели, клацающей зубами от холода близ немощной буржуйки. К этому периоду относится общая фотография первого курса, больше половины учащихся в шинелях. Зима, промозглый холод, дует изо всех щелей, и профессор живописи Константин Николаевич Истомин с клетчатым пледом на плечах сутуло бродит меж мольбертов. «Выражайте массу и вес!» Лепите, стройте конструкцию, форму выражайте. От того времени остались знакомства с молодыми художниками, бесконечные споры о высоком предназначении пролетарского искусства и куча готовых к работе, уже натянутых на подрамники чистых холстов разных размеров, которые ему так и не довелось записать красками. Тайной для всех осталась причина столь внезапной перемены маршрута, стремительный взлет в НКВД, сначала назначение замначальником экономического отдела, затем переезд в Ленинград и служба в ИНО, иностранном отделе НКВД, с частыми выездами то во Францию, то в Испанию. Особенно плотно под завязку были утрамбованы его испанские годы. Операция в Толедо с осадой Алькасара в сентябре 36-го, оборона Мадрида в ноябре того же года, победа над итальянским корпусом под Гвадалахарой и кровавая бойня в Брунете в июле 37-го. Впоследствии Жука утверждала, хотя доказать это уже невозможно, что отец имел непосредственное отношение к тайной операции по вывозу испанского золота на советском грузовом судне из Картахены в Одессу, умудрившись при этом тогда остаться в живых, хотя всех остальных участников операции, включая посла СССР в Испании Марселя Розенберга, ликвидировали. «Ну ничего, его бы очередь пришла обязательно», — уверяла Жука, — «если бы он не оказался умнее всех. Обязательно пришла бы, ведь он не умел молчать и писал, что отправлено было не все золото и драгоценности, что часть его разбазарили испанцы и резидентура НКВД якобы для оперативных нужд». «Что ты бровь свою поднимаешь, ступида болван!» — кричала она своему недоверчивому племяннику. «Говорю тебе, я сама случайно видела на его столе письмо, которое он собирался отослать». Она была уверена, что отец писал именно частное письмо, а не докладную. Там были такие слова, которые в докладных не пишут. «Какие же это слова, Жука? Отстань!» «Нет, ну, правда». Там было написано Распиздили. В семейном альбоме сохранилась фотография, не весть кем снятая, возможно, и самим Литваком Кордовиным. Полуголые солдаты в лодках форсируют реку Эбро. Кто-то в потрепанной форменной куртке, кто-то по пояс раздет. А в ближайшей к объективу лодке на веслах вообще сидит странная в боевой обстановке фигура. Парень в черной рубахе, но без штанов. Полы рубахи прикрывают срам, но отчетливо видно скульптурно-белое бедро. Папа, почему этот испанец сидит с голой задницей? Не помню, может, штаны сушил, может, просто берег новые. Папа, а испанцы в бой идут с голой задницей? Ты что, дурка? К 37 годам он имел звание старшего майора НКВД, что соответствовало общеармейскому генеральскому званию, и сразу по возвращении из Испании орден Красного Знамени. Маленькую Жуку в школу возил шофер, а когда она изъявила желание учить испанский, быть как папа и дружить с недавно привезенными в Советский Союз испанскими детьми на их родном языке, в доме немедленно появился шкаф красного дерева вместе с книгами, да все на испанском, и много-много старинных растрепанных, с гравюрами и даже рукописными рисунками, узоры листья птички, оскаленные львы на задних лапах. Жука помнила из этого шкафа словарь кастильского языка, изданный в 1783 в Мадриде, и королевские указы Кастилии, 1518-го, Бургас. Литвак Кордовин листал их и только насвистывал. Надо сказать, был он непрост, и когда возжелал получить настоящее образование, к нему на дом приезжали профессора университета. Вернувшись из эвакуации, 17-летняя Жука обнаружила в дальнем углу буфетного шкафа на кухне, в то время уже коммунальной, скользнувшую под старую клеенку трепанную зачетку отца, всю в тараканьих точках, на бесчисленных отлично, тонко выведенных фиолетовыми чернилами. Происхождение шкафа красного дерева, набитого букинистическим испанским добром, сгоревшим, само собой, в блокадной буржуйке, Жука впоследствии объяснить не могла, зато ее веселый племянник, до ужаса похожий на деда, объяснял просто: «Конфискованное добро, Жука», — легко говорил он, что ж тут не понять, — «со складов той его организации». Жука отца боготворила. Ей казалось, что она помнит его кабинет, два стола буквой «Т», неохватные для взгляда ребенка, китель на спинке стула, распахнутое в майскую листву огромное окно и приоткрытую дверь сейфа, где темно мерцал его именной хромированный ТТ. Еще она помнила, как перед стрельбами отец дома на кухне, страдальчески морщась, коптил над свечой область мушки. — Папа! — затаив дыхание, спрашивала она шепотом. — А меня ты не убьешь? Он поднимал голову, комично вытаращивал серые глаза и говорил ей: — Ты что, дурка? Много лет спустя, получив письмо от Семы, допотопного дальнего родственника из Винницы, то слезливое письмо о некоем вдруг возникшем племяннике, что нагуляла ее так называемая сестрица, она малодушно согласилась поучаствовать в судьбе чудного мальчика. И когда в одно прекрасное утро раздался звонок в квартире на Маховой, и она отворила дверь, и на пороге увидала черноволосого крепыша с обаятельной улыбкой и беспощадными серыми глазами, она помертвела и пролепетала: — Папа? — Ты что, дурка? — весело осведомился тот. После расстрела Мейера Трелиссера, одного из основателей и начальников ИНО, литвак Кордовин подобрался. Взяв отпуск на 5 дней и прихватив дочку и еще какую-то дерматиновую, твердую, проклеенную холстом папку, такую огромную, что впору было для нее заказывать отдельную полку в купе, поехал в Винницу к родственникам-литвакам. Маленькая Жука была озадачена таким количеством суматошной родни, вспыхивающей по любому поводу, что дети, что взрослые, даже не ссорами, а исступленным выяснением отношений. Все говорили на неправильном русском языке с мягким «т» и певучим выдохом-хэканьем. А то и вовсе переходили на какой-то иностранный, но не испанский язык. На самой высокой ноте разговора вдруг словно переключался рубильник, и все принимались щурить глаза и кричать друг другу «Вус! Вус вас здесь гизнухт!» И самое странное, что папа, как тот оборотень из сказки, мгновенно превращался в одного из них, тоже весело кричал, хэкал и переходил на этот гортанный, гирляндами вьющийся язык под названием, пояснил он дочери, идиш. Еще Жука запомнила посещение парикмахерской в гостинице «Совой». Они с отцом вошли в парадные двери бело-голубого здания на углу Козицкого и Ленина с башенкой-ротондой на крыше, повернули направо в высокие распахнутые двери и разом отразились целой толпой пап и дочек в высоких зеркалах шикарного зала. Отец снял кожаную куртку и уселся в кресло. Парикмахер стряхнул простыню движением тореадора и, оборачивая отцу шею, склонился к его уху и что-то прошептал. Тот отрицательно помотал головой. Жука сидела в кресле под тонкоперой веерной пальмой и листала сатирический журнал «Крокодил». Страницы липли к пальцам. Номер был еще апрельский, с карикатурами на Гитлера и каких-то поляков. Позже, на остановке трамвая, Жука спросила отца, что ему сказал на ухо парикмахер. Отец долго молчал. Он спрашивал, будут ли погромы, — наконец проговорил отец. — Что такое погромы, папа? — Я расскажу тебе. Потом. И вдруг оживился и стал, склоняясь к ней и благоухая одеколоном, рассказывать про какие-то странные, страшные «мене-мене текел упарсин». Вернулись они в Питер без серой папки, но втроем. Отец привез из Винницы дальнюю родственницу по линии литваков, черноглазую деваху с крепкими ягодицами и литыми икрами, так что все время хотелось смотреть ей вслед. Так все переливалось, волновалось, натягивалось и не отпускало взгляд. — Это Нюся, — сказал он жене, — она смышленная, ну и вообще по хозяйству поможет. И подмигнул обеим. Привез он Нюсю вовремя, чуял, что супруге, Елене Арнольдовне, вскоре понадобится поддержка, ну и вообще. Дочь известного петербургского адвоката, балерина бывшего Мариинского, ныне Кировского театра, Елена Арнольдовна, Ленуся, была совсем непригодна для житейских потрясений. Невысокая. Она казалась выше своих 156 сантиметров благодаря той классической осанке, великолепной постановке корпуса, которой славились балерины петербургской школы. Ученица знаменитой Елены Люком, она не достигла особых вершин только из-за травмы спины. В юности на прогоне Жизели ее уронил партнер, но с успехом танцевала в корифейных номерах. В тройке, четверке или шестерке танцовщиц, имела и сольные балетные номера в операх «Кармен» и «Травиата», выходила в «Пахите», в «Эсмеральде» и в «Корсаре». Говорить и думать Елена Арнольдовна могла только о балете, так что даже девятилетняя Жука с горячностью принималась объяснять подружкам разницу между пластическим рисунком в хореографическом тексте, которого добивался Федор Васильевич Лопухов в своих хореодрамах, и методикой Вагановой. Демонстрировала активную подачу рук в танце, встанет прямо, голова ровно поднята на шейке, и пошли перетекать волнами руки одна в другую, одна в другую. От кончиков пальцев правой до кончиков пальцев левой. «Руки-крылья!» — объявляла она очарованным подружкам, довольная произведенным эффектом. Из «Лебединого озера» — гениальная находка Агриппины Яковлевны. Сама-то она, к великому огорчению матери, особых надежд не подавала, несмотря на то, что первым подарком в ее жизни стала пара миниатюрных балетных туфелек, принесенных ей на рождение доброй феей Агриппиной Яковлевной Вагановой, которая Ленусю сердечно любила и жалела из-за той трагической случайности на репетиции. Жука, разумеется, посещала занятия балетной студии, но всем своим физическим существом, костяком, посадкой настолько была иной, крепенькой, что мать только вздыхала и отводила глаза, когда дочь отрабатывала за станком какие-нибудь простейшие балетные па. Впрочем, польза для здоровья от этих детских занятий была, по уверению Жуки, неоценимая. Она и в старости проверяла свое самочувствие ежеутренним арабеском, тем, что в народе называют ласточкой. Впервые племянник обнаружил это на другой день после своего водворения в дедовском кабинете, который Жука занимала в коммуналке на Маховой. Вернувшись утром из ванной, с тюбиком пасты и зубной щеткой в руке, с полотенцем, перекинутым через плечо, он чуть не выронил все это на пороге. Его тетка в бегудях и полурастегнутом халате стояла на одной ноге у окна, высоко подняв голову и балансируя обеими руками, наклонив горизонтально корпус и бледную голую ногу. — Что ты делаешь? — спросил обалдевший племянник, еще незнакомый с утренними экзорсисами новой тети. — Ласточку, болван! — ответила она, не поворачивая головы и вибрируя вытянутой ногой. В конце 39-го свои ребята предупредили Литвака Кордовина, что он на выходе, дабы успел сорганизоваться. Будучи решительным человеком, он сорганизовался, пустил себе пулю в лоб прямо в кабинете, оставив хладнокровное письмо о вечной преданности партии. Семью не тронули. Квартиру на Маховой оставили за вдовой, и ни один волос не упал со смоляной головенки Жуки, разве что в школу и на балет она теперь ездила на трамвае с домработницей Нюсей. Кстати, после похорон выяснилось, что Нюся беременна. Подробностей от кого, когда и где умудрилась, Елена Арнольдовна допытываться не стала, отсылать Нюсю назад в Винницу тоже не решилась, все же та при изрядной, как говорил покойный муж, балдастости, была расторопна в хозяйстве, вкусно стряпала и обладала житейской хваткой, какой недоставала рассеянной и ошеломленной своим внезапным вдовством Ленусе. Настоящий скандал разразился месяцев через 6, когда Нюся родила девочку. Вот уж та оказалась типично кордовинским отродьем, черноволосой, кудрява, как жука, и столь же резва и жизненна, так что кое-кто из знакомых высказывал негромкое предположение, что, покинув с такой внезапной решимостью сцену, старший майор ИНО НКВД со свойственной ему смекалкой умудрился убить двух зайцев. Нюся с воем повинилась. Чего уж там, одну плоть и кровь носили, будем сестрами. Толстая, грудастая, с распухшим носом и коровьими доверчивыми глазами, полная противоположность Елене Арнольдовне, она возвращаться в Винницу боялась. Боялась стыдобы. Откуда девчонка, из кого портрет, стало бы ясно не только родне, но и каждому встречному, кто когда-либо сталкивался со смуглым, черноволосым крепышом. Она порывалась назвать дочь Риоритой. Неизвестно, что уж там между ней и Литваком Кордовиным под этот фокстрот происходило, но Елена Арнольдовна, хвала небесам, не допустила. Остановились на просто Рите. Изящно, непритязательно и международно. Во всяком случае, так записали. А как называла ее мать, это уж ее личное дело. Так и жили вчетвером до самой до войны. Женская семья. И вот что интересно. Дура Нюся, побоявшись ехать в Винницу в мирное время, подхватилась и поперлась туда с девочкой в начале войны. Вернее, за 3 дня до начала. Видимо, были у нее виды на троюродного братца Сему Литвака, парня толкового и надежного, и верила она человечного. 3 года назад были у нее Семой гулянки-переглядки, да вот явился Захар, оглушил, окатил кипятком своих ласк, и ухнуло все к чертям под взглядом его серых глаз. «Так ведь нет больше Захара», — думала Нюся, — «а Сема вон он, из профессии какой, парикмахер, мастер, дамский, мужской, не руки, а полет шмеля, все поймет». Надо только поплакать, повиниться от всей души, вывалить на руки ему дитё, такую сочную, упитанную и мягкую Риоритку, к сожалению, повторяющую Захара всем, разве что не инструментом. Но Сёма, во-первых, никогда Захара не жаловал, называл его гопником и уверял, что застрелился тот, чтобы надо всеми посмеяться. «Кордовин!» — восклицал он. «Русским, русским стать хотел!» Хотя ни сам Сёма, ни Захар не картавили оба. «Как он красиво свою фамилию-то повернул, а! Какой он Кордовин! Был Кордовер и есть Кордовер, как его дед Прохвост, испанец этот!» «Почему испанец?» — огорчалась Нюся. Ей эта кличка казалась обидной, и Сёма отвечал в сердцах, «Да черт его знает!» Дед Кордовина, и это правда, был в Виннице пришлым, лихим и скрытным человеком с действительно скользящей фамилией. Назывался так, как ему было удобно. Говорили, что приехал он из Одессы, а туда попал уж совсем из диковинных краев. Ну, да это давняя история. «Нет, — говорил Сёма с подавленной обидой, — то, что заради семьи пустил себе пулю в лоб, — это молодец, это уважаю, но, уверяю вас, он притом хохотал!» Во-вторых, Сёма добровольно явился в военкомат в первый же день войны. Был он, между прочим, футболистом. И с парашютом прыгал 8 раз, так что, само собой, сразу попал на фронт, да еще в десантные части. А Нюся застряла в Виннице в беспамятстве и ужасе. И когда 19 июля пришли немцы и начались облавы, она с большой семьей деда Рувима пряталась в подвале его дома, того, что дед Рувим построил в цветущие годы своей жизни, когда еще был известным сапожником-модельером, имел в подчинении 3 мастеров и сам изготовлял индивидуальные колодки. К нему приезжали строить обувку даже из Киева. Дом был капитальный, фундамент из гранитных камней, добротная кирпичная кладка, и ледник был. Зимами с Буга привозили на подводах лед. Вот в этом подвале и прятались. спали в нишах, где раньше хранили картошку и морковь. Ужасно Нюся боялась за девочку, Риориту. Двоюродная сестра Соня все твердила, что дитё выдаст всех криком и что надо обезопаситься. Так что Нюся не спала совсем. Боялась, что пока она задремлет, Соня задушит девочку своими сильными руками прирожденной прачки. Однажды привиделась в дремоте, как та выкручивает малышке шейку тем же движением, каким выкручивают воду из-под одеяльника, и Нюся заверещала во сне почище младенца. Но девочка оказалась чрезвычайно пугающе умной, за все дни подвальной отсидки не издала ни звука, и хотя к тому времени уже начала говорить, умолкла совсем, надолго, чуть ли не до конца войны. Так что, когда возникла Клава, а та кормилась тем, что ночью переправляла евреев на румынскую территорию, доводила до моста и там передавала священнику, который дальше вел, и брала по-божески, не наглела, Нюся бодро уложила манатки. В путь собралась вся семья, небольшая толпа голодранцев. Вот опять ночной исход из Мицраима, из Египта, опять бегство от нового фараона. Однако на середине пути, почти у самого моста, деда Рувима прихватила астма, которую он нажил, всю жизнь терзая легкие смрадом вонючих кож. Задыхаясь, он выкашлял: «Все, не могу больше, вернусь, идите без меня». Соня ответила: «Ты что, папа, рехнулся? Никто уже никуда не идет, ша! Мы вернемся все! Не бросим же тебя!» «Все!» — сказала ей Нюся, но без меня. Перевязала покрепче на своем толстом животе шерстяным платком Риориту и зашагала в направлении моста. А те вернулись все. Большая семья. Соня с мальчиками 10 и 6 лет, бабушка Рахиль, инвалид детства дядя Петя, его жена Рива, ну и дед Рувим, само собой. Вернулись все в подвал, в кромешную тьму, слабо колеблемую огоньком свечи, к бочке с квашеной капустой, накрытой каким-то большим и твердым, но холстяным на ощупь щитом, оставленным здесь зачем-то этим гопником-комиссаром Захаркой. Поначалу они продавали соседям оставшееся серебро. Когда серебро кончилось, соседи выдали их полицаям. Это все. В смысле, и так далее. Но здесь необходимо отступление о геройской гибели деда Рувима. В одну из немногих оставшихся им ночей тот вылез из подвала покурить и услыхал женские крики о помощи. Немцы куда-то, впрочем, известно куда, волокли пойманную ими бабу. И дед Рувим, бесстрашный сапожник-модельер, бросился на крики, ведь если женщина молит о помощи, мужчина не может покуривать в сторонке. Его пристрелили мгновенно, с первой пули, и 30 лет спустя старый Глейзер показывал очередному маленькому гопнику Захарке канализационный люк, на котором дед Рува лежал целые сутки. А Нюся с малышкой Риоритой уцелели в гетто Транснистрии, там выживали, не в пример другим подобным курортам. С начала 42-го узники стали получать продовольственную помощь международных еврейских организаций, да и кустарные промыслы в гетто были налажены. Анюся рукастая была, и вязала, и корзины плела, и не уклонялась от тарзаньих ласк охранника Алексиану. Просто надо было выжить и спасти дочь. И Нюся твердо решила выжить.